Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сейчас на утренне мы услышим Евангелие, в котором Отец Небесный воздает честь своему возлюбленному Сыну гласом с небес, подобным тому, который мы слышали в Богоявлении и в Преображении Господнем. И мы услышим, что Господь открывает нам в связи с этим: «Отче, прославь имя Твое». Молится Он, и это звучит как: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да будет воля Твоя». Ибо воля Божия – Его слава. Он не просто предает себя воле Божией. Он свои крестные страдания посвящает Божьей славе, потому что слава Божия, как говорит святой Ириней Леонский, есть совершенный человек. А его страданиями мы избавляемся от всякого греха и делаемся совершенными по образу его. «Отче, прославь имя Твое!» И тогда приходит глас с небес: «И прославил, и паки прославлю». Имя Божие прославилось в жизни Христа, в Его учении и чудесах, в той святости и любви, которую Он явил людям, и оно будет еще больше прославлено в смерти и крестных страданиях Господа. Всякий раз, когда Господь утешает нас в том, что Он совершает ради нашего спасения, ради прославления имени Божия, должно быть несомненной надеждой для нас, что Он в будущем явит еще большую славу. Народ, стоявший и слышавший это, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Так или иначе, все понимают, что это реально происходит, каждый на своем уровне. И все понимают, что Христос исполняет свыше предназначенное Ему служение. И людям свойственно, более естественно для них воспринять это за то или иное, чем постигнуть, что Бог, Отец, говорит с Сыном Своим Единородным. Однако Спаситель говорит: «Не для Меня был глас сей, но для народа». Все откровение Божие о Нем, тайна Его креста, дается ради нас, ради нашего спасения, с тем, чтобы мы утешались тем же утешением, какое сопутствует Ему утешителем, Духом истины. А что значит прославление имени Божия крестом Христовым? Во-первых, то, что смертью Христовой сатана будет побежден. «Ныне суд миру сему», — возвещает Господь, и мы слышим в Его словах ликование и торжество небес. «Ныне наше время, время искупленных и спасенных, то великое дело, которое прежде сотворения мира было замыслено в Троичном Совете, ныне исполняется. Время суда над миром означает, что мир, человеческий род, сейчас, говорит святой Иоанн Златоуст, уподобляется тяжело больному, участь которого колеблется между жизнью и смертью. Суд миру сему – выявление всего, что сокрыто в каждом человеке, во всем роде человеческом, в зависимости от отношения ко кресту Христову, определяется, что собой представляет каждый человек и весь человеческий род. Суд над нами, участь наша земная и вечная, зависит от того, как мы воспринимаем крестную смерть Христа. И это значит, что она зависит также от того, как мы воспринимаем крестную смерть всех святых, прежде всего мучеников, которые изображаются на иконах всегда с крестом Христовым в руке, потому что они восприняли крестную смерть Христову до конца. И это суд Божьей милости и благоволения между праведным, не колеблющимся ни на миллиметр правосудием Божиим, праведностью Божией и грешным, виновным человечеством. Христос на кресте. И таким образом праведность, которой только может быть человек, высшая Божия и человеческая праведность, дается всему миру. И в этом суде осуждение сил тьмы. Что такое господство дьявола над миром? Это восхищение Божьей власти. И суд миру сему заключается в том, что эта власть принадлежит Христу, а не дьяволу, в том, что князь ныне мира сего изгнан будет вон. Дьявол осуществляет свою власть над миром, свою власть над людьми с помощью того, что есть в мире сем, то, что не должны мы любить, по слову Евангелия, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И Христос крестом Своим разрушает власть смерти и изгоняет дьявола, как человека-убийцу, как врага рода человеческого. Крестом Своим Христос побеждает весь мир для Бога и изгоняет из него дьявола, как обманщика, как отца лжи. Прежде креста, прежде победы над сатаной, Господь говорит о победе, как будто она уже совершилась, и, предавая себя смерти, Он торжествует над смертью. И Господь говорит о Своем кресте: «Когда я вознесен буду, я всех привлеку к себе». Господь никого не влечет к себе насильно. Мы приходим к Нему не потому, что нас принуждают к этому какие-то обстоятельства, хотя обстоятельства нас принуждают очень сильно обратиться к Нему, и прежде всего смерть. Но мы приходим к Нему прежде всего потому, что душа наша неодолимо влечется к Нему любовью, которую Он открывает на кресте. Тот, кто не знает греха, становится жертвою за наш грех. И самое каменное, самое жестокое сердце может быть уязвлено этой любовью. И даже те, кто стыдились Его и предавали Его, и гнали Его, побеждаются Его любовью. Как мы знаем, это было часто в истории Церкви. И приходят к Нему люди с покаянием и с решимостью все отдать ради Господа своего и жизни своей не пожалеть. Крестная смерть – вот какой путь избирает Господь, чтобы быть вознесенным от земли. Они прибили вначале Его руки и ноги гвоздями, и только потом подняли крест от земли. Христос говорит о Своей смерти, как о вознесении от земли, чтобы мы видели, что Его крестное страдание – это предельное Его уничижение, высшая Его слава. И мы знаем, что привлечение всех людей к Нему последовало после того, как Он был вознесен от земли. Возрастание Церкви Христовой наступило после Его креста и раскрытие славы креста воскресения. Это произошло как благословенное следствие крестной Его победы. Вот это мы должны прежде всего увидеть. После смерти Христа рост Церкви и первые мученики, о которых в свою очередь Церковь говорит, что кровь мучеников – семя Церкви. В чем смысл нашего недавнего прославления святых царственных страстотерпцев и всего сонма новых мучеников и исповедников российских? Мы все постоянно говорили, прежде чем будет это прославление, не будет возрождения России. Но теперь, когда они прославлены, это прославление вовсе не означает, что сейчас все будет замечательно, сразу и само собой хорошо. Нет, обратите внимание, что промыслом Божиим именно в те дни произошла эта история с лодкою, которая была своего рода символом всей России, напоминанием о том, что идет Россия ко дну. И прославление святых царственных страстотерпцев и всех новых мучеников и исповедников российских должно означать открытие для нас на новой глубине победы Божией, новые возможности для нас научиться от них, как стать причастниками этой победы. Вы помните слова государя: если потребуется жертва за Россию, я готов стать этой жертвой. И пока мы не поймем эти слова, пока мы не приобщимся, не начнем учиться, приобщаться этому подвигу святых царственных страстотерпцев и всех новых мучеников и исповедников российских, крестному их подвигу, ничего не изменится ни с нами, ни с нашей Россией. Так всегда было в истории человечества, так было и с избранным народом Божиим, которого Господь вел от одного поражения к другому, от одного рабства к другому плену, чтобы знали люди, что чем больше поражения, с тем большей неизбежностью должны они устремляться в новый мир. И мы должны все яснее понимать, если Бог победил на кресте, если Божий замысел о нас должен осуществиться в полноте, если правда Божия исполнится совершенно, наступит совершенно иное, иной мир, иная жизнь, для которой создал верных своих Господь. И как залог этого дается нам благодать, когда мы поклоняемся кресту Христову. Это и есть также благодать воскресения. Однако и здесь, на земле, может быть еще наша победа, но она может быть только так, только крестом Господним и мучеников наших, и нашим крестом, нашим принятием креста Христова и нашим вхождением в эту славу Господа и святых Его. И мы знаем, как может противиться человеческое сознание этому, этой тайне креста. Мы услышим сейчас в Евангелии, когда народ, который ищет славы Божией, учителя Его, когда они слышат от Христа о пути достижения истинной славы Израиля, отвечают: «Как ты говоришь, что должно быть вознесено Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Мы слышали из закона, говорят они, что Христос пребывает вовек. Вот это они слышали, а то, что говорят ветхозаветные пророки, и в особенности пророк Исаия, этот ветхозаветный евангелист, как его называет церковь, о смерти и страданиях Мессии, они не смогли заметить. И как они противятся тому, что Христос говорит о страданиях Сына Человеческого. И удивительное дело происходит, когда они противятся этому, они не замечают и того, что Он открывает о Своей славе и вознесении в славе. Вот здесь тайна креста Христова, тайна премудрости Божией, безумие креста, камень преткновения для тех, кто хотят достигнуть всего по собственному разумению и по собственной воле. Христос, Мессия, должен быть победителем. Он не должен умирать, рассуждают иудеи. Мы скорее согласимся быть без Христа, чем с таким Христом, который терпит столь страшное земное поражение. Будем остерегаться, чтобы и нам не оказаться противниками креста Христова. Сегодня Господь в Своем Евангелии, когда мы поклоняемся кресту Его, предупреждает нас об этой опасности. «Еще на малое время свет есть с вами», — говорит Он. «Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма». Христос есть свет, и Его умирание на кресте нераздельно от того, что Он пребывает всегда, подобно тому, как говорят святые отцы, заход солнца каждый день неотделим от Его постоянного сияния над миром. В наших святых мучениках, в прославлении их, мы имеем свет с нами. Это можно сравнить с благодатным присутствием самого Христа на земле. Еще на малое время свет с нами. Приближается ночь, то есть время полного изгнания Христа, когда никто не может делать. Время коротко и, может быть, пребывание Церкви в мире и благополучии не продлится долго. Но и тогда крест Христов будет единственным нашим оружием. И именно тогда Он явится во всей Своей силе, предваряя второе пришествие Христова во славе. Будем веровать в свет креста Христова и воскресения, вверяя в себе той правде и истине, которые открывает крестом и воскресением Своим Господь. Чтобы этот свет был светом очей наших, видение всего, что происходит с нами и с миром, и чтобы он был светильником для ног наших на всех путях наших, да и мы сынами света будем, даром креста и воскресения Господня, потому что Бог наш есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Аминь.